629, декабрь, 12. Мысль возносит к вершинам света. Мысль низвергает в пучину мрака. Столь многое зависит от мысли. Переменой мыслей изменяется и их направление, и движение сознания, и притяжение его к сферам, определяемым мыслью. Хочу подчеркнуть, что мысли можно менять произвольно, то есть по желанию или решению воли. Другими словами, мыслями можно управлять. Дисциплина труда является лучшим методом овладения мыслью. Светоносный труд требует и напряжения, и сосредоточения. Любимый творческий труд возносит сознание в светоносные сферы мысли. Именно к власти над мыслями приводит дисциплина труда. Мысль есть основа. На ней утвердившись и ей овладевши, становится человек властелином стихий, ибо стихии подчиняются мысли. Сознание человечества должно вырасти до понимания ответственности за мысли, прежде чем владеть этой мощью. При настоящем положении сила эта будет направлена на уничтожение друг друга, и потому выдача ее преждевременна.